Это было бы правильно, но 3 километра ни один из нас не пройдет. Вспомни, как тебя скрючило на расстоянии 200 метров, а тут 3 километра. Капитан покачал головой. Главное, чтобы звери не полезли, а остальное – не наше дело. Капитан поднялся и отправился в свой кабинет, звонить начальству с сообщением о ЧП. На его участке прорыва такое было впервые. Но, конечно, он знал, что подобное не является редкостью. Часто молодые аристократы заходят дальше, чем следовало, ставя под угрозу собственные жизни, которые спасают гвардия или отряды наемников, зачастую погибая практически полным составом, прикрывая их отход. Глава 16. Я наконец-то вернулся домой. Каникулы подошли к концу и выдались очень насыщенными. Я ни дня не просидел дома, все куда-то ездил и ездил. Честно признаюсь, такой ритм жизни был для меня непривычен и весьма сильно утомил. Но, скорее, больше я устал морально, чем физически. Благодаря моему молодому телу, я был бодр и полон сил, а вот голова хотела тишины и покоя. «Чего ты ворчишь, как старый дед?» — поддела Афродита, которая снова без спроса влезла в мои мысли. «Мне часто кажется, что по натуре я интроверт, и длительное общение с людьми меня утомляет», — признался я ей. «Ага, интроверт, который мечтал выступать на большой сцене, мечтал о славе и поклонниках», — ехидно уточнила она. «А что здесь такого? Одно другому не мешает. Да и, скорее всего, это были просто детские мечты, которые я и в прошлом мире перерос. Здесь просто появилась возможность их реализовать, так сказать, закрыть гештальт, который я и воспользовался. Лучше бы делом занялся и нашел мне нормальное тело. Сколько я еще должна торчать в этом дурацком браслете?» — упрекнула меня Афродита капризным голосом. «Столько, сколько нужно», — оборвал ее я. Насчет тела для Афродиты мне удалось перекинуться парой слов с Бореем. Тот попросил меня не спешить, заявив, что девочка пока слишком мала и может наделать глупостей. Его «не спешить» означало, как минимум, лет 5, что очень не понравилось Афродите. Однако поделать с этим она ничего не могла. Хотя, как представлю, что мне предстоит еще 5 лет ходить с ней в браслете, ужасаюсь. Афродита проявлялась нечасто, но каждый раз умудрялась серьезно вывести меня из себя. «Какой ты важный и напыщенный, а на деле ничего не умеешь и не знаешь. Я гораздо круче, чем ты». Она решила в очередной раз поддеть меня. «Подобными речами ты точно не приблизишь свое освобождение. Ха, я теперь буду доставать тебя каждый день, пока не найдешь мне тело. Скорее, я займусь поиском свободного алтаря и переселю тебя в него, чем поддамся на шантаж. Я нашел, чем ответить на ее угрозу, и это сработало. Все, мой господин, я, как покорная раба, готова в тишине ожидать вашего положительного решения. Только не отправляйте меня в алтарь». «Твой голос так и сочится иронией», — улыбнулся я этой попытке манипуляции. «А чего ты хочешь?» — раздраженно поинтересовалась девушка. «Я постараюсь сдерживаться, но и ты веди себя по-взрослому, а то размышляешь периодически, как прыщавый подросток. Ты же теперь князь, глава рода, а в голове так и остался простым парнем, который хочет ничего не делать, и чтобы его никто не трогал. Так дело не пойдет. Не хочет он в политику лезть, не хочет становиться сильнее. Ты так долго не проживешь. Сейчас от тебя зависит не только твоя жизнь, но и моя. Так что соберись. Что конкретно ты предлагаешь? Болтать тут все гораздо», — я раздраженно огрызнулся в ответ. Опять она умудрилась меня выбесить. Знает слабые места и беззастенчиво бьет по ним. Тем более это для нее не представляет проблем. Мои мысли для Афродиты, как открытая книга, и что бы я ни делал, окончательно избавиться от нее не получается. Хорошо хоть, глубже она проникнуть не может. Ищи союзников, становись сильнее, зарабатывай деньги, прокатись по алтарям, а то, вижу, ты решил забросить это дело. Стань полезным для империи, покажи, что без тебя будет гораздо хуже и труднее, чем с тобой. Энда, что тут сказать, давно меня так не отчитывали, да еще и сопливые девчонки. И самое неприятное, она была права. Я всячески пытался отстраниться от происходящего в империи. Мы еще долго беседовали, правда, диалогом это можно было назвать с большой натяжкой. Меня просто макали лицом в грязь, указывая на все мои просчеты. С точки зрения Афродиты, их накопилось слишком много. Начать с светлейшего князя Владимира Николаевича Романова. С ним я вполне мог навести более плотные мосты, договориться о сотрудничестве, помощь с алтарями в Киевском княжестве, Для начала, также стоило более серьезно пообщаться с Шишковским. Он до сих пор имеет немалое влияние в империи, и мог оказаться мне весьма полезен. Да и Борис Юрьевич Саутин тоже далеко не последний человек. Я же практически оттолкнул этих людей от себя, проявив инфантильность и нежелание расти и развиваться. Просто спрятал голову в песок, заявив, что все проблемы окружающего мира меня никак не касаются. Перед сном снял с пальца кольцо водной стихии, старательно удерживая в узде огненную магию. Такой эксперимент мне предложил Араслан, заявив, что я уже вполне готов справиться с норовом огня. Стихия ко мне уже привыкла, да и мой организм адаптировался. Главное, быть спокойным и не нервничать. Удивительно, но без кольца я стал намного яснее соображать. Смог более критично воспринимать мир, а вот не нервничать не получалось. Огненная магия смыла безразличие и апатию, которые накопились во мне за последнее время. Меня злили мои беспомощность и бесхребетность. Как можно быть таким нюней, когда у тебя в руках сила и могущество? За моей спиной новый род, даже два, которые готовы поддержать меня во всех начинаниях. Афродита тихо фыркала в моей голове, но на этот раз явно одобрительно. Так что утром Петр увидел совсем другого Виталия Шувалова. Теперь я знал, чего хочу добиться, и видел пути к своему усилению. Всю ночь я не спал, строил планы и записывал их в блокнот. Стоило на моем пороге оказаться Петру, как я начал выдавать ему задания. Первым делом решил отправить его в Киев, пообщаться с Владимиром Николаевичем на тему починки алтарей в его княжестве. На это дело я был готов выделить выходные дни в ближайшие месяцы. Это должно было привести к увеличению моей известности в империи и показать, насколько может быть полезен стране активно действующий паладин Аннулета. Второе задание касалось моего рода. Необходимо было как можно быстрее отобрать людей, которым я с помощью Екатерины Игоревны или Нина подниму уровень до мастера. Род должен быть сильным, это не обсуждается, чтобы никто не посмел даже косо посмотреть в мою сторону. Да и имперский план для князя нужно выполнять, а для этого в самом роду должно быть не меньше 4 мастеров. Я решил, что мне нужен, как минимум, 10. Тогда по этому показателю я сравнюсь с древними родами. Правда, у многих из них имеются магистры, но ничего, со временем и у меня появятся маги подобного уровня. Закончив раздавать задания, я надел обратно кольцо водной стихии, которое слегка успокоило мой разбушевавшийся нрав, и отправился на учебу в колледж. Следующие 2 месяца для меня пролетели незаметно. Учеба в колледже, конечно, раздражала, но я уже давно с ней смирился и научился хорошо планировать день, так что на занятиях фактически отдыхал, очищая свой мозг от дел рода, легко переключаясь на математику или историю. После учебы я отправлялся в новый дом своего рода. Мы сошлись на том, что в первую очередь нам нужно административное здание, а вот с родовым особняком пока спешить не стоит. Так что род Шуваловых теперь имел свое представительство в Екатеринодаре, где постоянно шла работа. Сюда переехал Пантелей Семенович Цыпко, став управляющим. Здесь же трудилась и его дочь, в качестве секретаря Петра Корсакова. Частыми гостями дома были Павел Богданов и главы некоторых вассальных семей, которые потихоньку вливались в мой коллектив. Здесь у меня теперь имелся собственный кабинет, где я решал важные дела, а секретарем моим стал Арсен. Оказалось, что он идеальный кандидат на эту должность. Правда, для того, чтобы допустить его ко всем делам моего рода, Арсен, по настоянию Сан Саныча, принес клятву роду Шуваловых на алтаре. Представляю, как недоволен был этой новостью Урос, но что мне его недовольство? Плюнуть и растереть. Вечером в пятницу или утром в субботу я выезжал на починку алтарей. Светлейший киевский князь весьма активно принялся поставлять мне желающих починить или усилить родовой алтарь. С ним у меня сложились хорошие деловые отношения. Я даже несколько раз ужинал в его дворце, и мы вели пространные беседы, никогда не касаясь политики. Алтарей было достаточно много, и практически все имели те или иные проблемы. Мои услуги были востребованы, и даже высокий ценник Молокова останавливал. Я приезжал и решал проблемы, часто просто проводя профилактику, с помощью Афродиты делясь энергией и поправляя магическую структуру. Многие маги рода сразу ощущали эффект от моей работы. За 2 месяца я обзавелся большим количеством знакомых среди высшей знати империи. Правда, в большинстве своем они были из Киевского княжества, но ничего, как там закончится страждущее, обращу свой взор и на другие регионы. Меня часто звали на ужин, или, закончив с алтарем, Я оставался на обед, так что мое влияние росло, как на дрожжах. Оказывается, когда прошел слух, что появился паладин Аннулета, знатные роды Российской империи не особо спешили со мной связываться. В первую очередь, не доверяя моей компетенции, решив, что уж пусть лучше я пока потренируюсь на тех, кого не жалко. Однако Владимир Николаевич сильно поспособствовал росту моей репутации, заявив, что лично воспользовался моими услугами и остался весьма доволен. Периодически я чувствовал себя загнанной лошадью. Перелеты на Моголете для меня стали обычным делом. Иногда за выходные я совершал до 5 поездок, спал урывками, но, тем не менее, во мне росло чувство удовлетворения. Я не сидел ровно на попе, а пахал, как проклятый. Во многом это было связано с тем, что мне удалось найти равновесие между двумя стихиями, огнем и водой. По вечерам я избавлялся от кольца и строил планы на следующий день. Спал тоже без него, но утром одевал обязательно, чтобы в колледже не сорваться. Был уже случай, что я попробовал целый день провести наедине с огненной стихией, и закончился он не слишком хорошо. Мне постоянно казалось, что сокурсники смотрят на меня косо, пытаются ущемить и подставить, что-то шепчут за спиной и вообще считают меня выскочкой. Так что за день я поучаствовал в 3 драках. Это был мой рекорд. Мне даже повода особого не требовалось. Достаточно было просто не так посмотреть или что-то тихо сказать, как я сразу лез в драку. Зато, как итог, меня начали считать бешеным и стараться обходить стороной. После беседы с директором и Екатериной Игоревной пришлось пообещать, что в стенах учебного заведения я всегда буду носить кольцо водной стихии. Зато теперь я часто его снимал перед встречей с аристократами. Так голова работала более ясно, правда, всюду мне чудился подвох. Но, наверное, это даже и к лучшему. Многие стали меня считать наглым выскочкой, так, что даже Петр попросил меня умерить свой нрав, а то вскоре со мной вообще не будут иметь серьезных дел. Денег в рот я сейчас приносил очень много. За алтари исправно платили, Владимир Николаевич, конечно, забирал свой небольшой процент, но по итогу мне все равно перепадали баснословные суммы. За первый месяц активной работы я смог заработать что-то около 15 миллионов рублей. Конечно, бесконечно в таком ритме я жить не собирался, планируя хорошенько отдохнуть во время ближайших каникул. Павел звал к себе в гости в Геленджик, тем более, конец марта выдался теплым, и уже начинали зацветать деревья и распускаться тюльпаны. Но, как обычно, моим планам не суждено было сбыться. За всеми своими делами я умудрился совсем забыть об Иване Грищенко, который накануне первого дня весенних каникул появился на пороге моего дома. «Ну что, готов?» Он бесцеремонно зашел внутрь и осмотрелся. «Какой-то у тебя небольшой дом, думал, ты побогаче живешь. К чему готов?» Напряженно переспросил я. Похоже, мои планы на каникулы летели в бездну. К учебе, конечно, Иван широко улыбнулся и прошел в гостиную, не обращая внимания на недовольные взгляды моих охранников. Один из них пострадал от Грищенко в киевской гостинице и теперь внимательно следил за каждым шагом Ивана, пытаясь прожечь того взглядом. Грищенко же его полностью игнорировал. «Отпускай своих хлопцев, я в состоянии обеспечить твою безопасность», он повелительно махнул рукой. «Тем более, надо пообщаться без посторонних». Я кивнул ребятам, что они могут идти, после чего прошел следом за Иваном и сел за стол напротив. «С утра займусь твоим обучением, все, как договаривались. Устал с дороги, так что выдели мне комнату. О делах завтра пообщаемся». Он откинулся на спинку стула и прикрыл глаза. Вот и зачем надо было выгонять охрану. Было видно, что никакого разговора не предвидится, а Иван мечтает только о теплой постели. «Мы так не договаривались», — возразил ему я, — «могли хотя бы предупредить, что приедете. У меня были планы. Ты — мой ученик на ближайшие 2 недели. Я — твой учитель. С этим ты не споришь?» Иван с вызовом посмотрел на меня, ожидая возражений. «Не спорю», — я кивнул, слегка пожав плечами. «Да, у нас был такой договор. К тому же, мне действительно очень нужен учитель по стихии воды. Я в этой области ничего не умею». А вот Грищенко продемонстрировал свои возможности, когда посещал меня в гостинице, и, должен признать, весьма меня впечатлил. Мне тоже хотелось научиться создавать водяные плети, тем более, без источника воды. В берлоге пробовал, и что-то похожее у меня получалось, но в других местах я не представлял, как это делать. пытался, но мне даже каплю воды не удавалось призвать. Уже хорошо, значит, согласен, что я твой учитель. На ближайшее время переходишь в мое полное распоряжение. Сейчас мне нужна комната. Путь до тебя был долгим, а утром отправимся в твою берлогу. Посмотрю, как ты взаимодействуешь со стихией. Там и пообщаемся. Откуда вы о ней знаете? Честно говоря, он меня удивил. Я был уверен, что об этом месте никто не знает, как и том, что я владею стихией воды, а берлога для меня – практически место силы. ПФ сложить 2 и 2 несложно, он, ничего не объясняя, просто махнул рукой и поднялся, всем своим видом показывая, что пора бы мне уже начать двигаться и отвести его в комнату. Пришлось провожать своего нежданного учителя в гостевую спальню. Иван, осмотрев свое временное жилище, одобрительно кивнул и отправился к машине за чемоданом. Похоже, Грищенко добирался из Санкт-Петербурга на машине, причем, скорее всего, один, судя по его усталому виду и покрасневшим глазам. Даже не знаю, сколько времени заняла дорога. Скорость машин в этом мире не слишком высока, километров 100 в час максимум, да и дорожное покрытие далеко не идеально, при всем желании особо не разгонишься. Так что, скорее всего, он выехал вчера вечером и ехал всю ночь и день. Устроившись в комнате, Иван спустился и, пошарив в холодильнике, как у себя дома, сварганил бутерброд, который тут же проглотил, запив чаем. Подъем в 6 утра, завтрак на тебе, в 7 выезжаем. Отдав эти распоряжения, он отправился спать. Я тоже поднялся в свою комнату и начал собирать вещи. Закончив, посидел немного в сети и, наконец, лег спать. Утром я проспал, сказались общая усталость организма и то, что я настроился на каникулы. С трудом поднялся в 6:30 утра и, приняв душ, спустился вниз. К своему удивлению, застал на кухне Ивана, который с невозмутимым лицом готовил яичницу, свалив в сковороду все, что смог отыскать в холодильнике. Блюдо вышло вкусным и сытным. Запив его крепким кофе, я отправился одеваться, и вскоре мы с Грищенко вышли из дома. Мои охранники уже поджидали меня и направились к своей машине. «Отзови их», — кивнул на ребят Иван, — «они нам не нужны», и пошел к автомобилю, припаркованному на другой стороне улицы. Тот выглядел неказисто. Старая некрасивая машина, марку которой даже не распознать за тем слоем пыли, который на ней скопился. Да и я не особо разбирался в этом, но по ее угловатым формам и потрепанному виду точно мог определить, что такие уже лет 20, как не выпускают. «Мне положена охрана», — возразил ему я, даже не двинувшись следом. «Почему?» — Грищенко остановился и удивленно посмотрел на меня. «Ну», — я смутился под его пристальным, слегка насмешливым взглядом. «Я, все-таки, князь да и паладин, мало ли что, да и по статусу положено. Честно говоря, я уже привык всюду ездить с охраной. Это оказалось действительно удобно. Они и за водой сбегают, и столик в ресторане закажут. Да и просто увереннее себя чувствовал, когда за моими плечами маячили парни. Охрана не нужна, не спорь со мной». Иван подошел ко мне почти вплотную. «Давай еще раз. Я, твой наставник, ты выполняешь мои указания. Так это не проблема», не сдавался я, «по учебе готов выполнить все, но сейчас речь не о ней. Как с тобой тяжело». Грищенко вздохнул и покачал головой, с трудом удерживая раздражение. «Я знаю, что делаю, и мои требования имеют под собой основание. Сядем в машину, объясню. Пока доверься мне». Он внимательно посмотрел на меня, ожидая моего решения. Пожалуй, я был склонен принять его правила игры. Все-таки личный наставник мне нужен. А это такое дело, что скажет прыгать, я должен прыгать, не раздумывая. Во всяком случае, я читал такое в книгах. К тому же, мы и вправду с ним заключили договор. Он не выдает, что я владею стихией воды, но в ответ я становлюсь его учеником. Конечно, это немного похоже на шантаж, но я сам виноват, что попал в подобную ситуацию. Если вспомнить все опасения Петра и моего окружения, мне следует беспокоиться за свою жизнь и как можно быстрее усиливаться. Иван готов мне помочь, и будет глупо отказываться от протянутой руки. «Хорошо», — кивнул ему я, «но надеюсь, вы мне все объясните. Мне, все-таки, не 10 лет, и бездумно выполнять все ваши требования не хотелось бы. Отправляй охрану по домам и садись в мою машину», — ответил Иван, снова направляясь к своему Рыдвану. «Стойте, может быть, хотя бы на моей поедем? У меня Мазератти стоит в гараже, могу даже за руль пустить». «Да что ж такое?» Иван резко обернулся, закатив глаза. «Жду тебя в машине». После чего, не оборачиваясь, твердым шагом направился к своей развалюхе. Подойдя к охранникам, я предупредил их, что с нами ехать не надо, и в ближайшие 2 недели я в свободном плавании. Мои слова были приняты весьма негативно, но мне удалось настоять на своем. Хотя ребята оставили за собой последнее слово, пообещав пожаловаться Сан Санычу, но я решил, что сам позвоню ему и предупрежу. После небольшой перепалки я наконец-то сел в машину к Ивану, который все это время терпеливо дожидался меня. Мы наконец-то выехали из города и направились к моей берлоге. Глава 17. Иван уверенно вел машину и молчал. Обещанного разговора я так от него и не дождался, пришлось брать инициативу в свои руки. «Прошу прощения, учитель, а как мне к вам обращаться?» — поинтересовался я. Все-таки называть его по имени с моей стороны было не совсем правильно. Слишком велика разница в возрасте. «Так и обращайся, учитель, или более правильно будет, наставник», — безразлично произнес он. «А по отчеству вас как? Мог бы получше подготовиться к своему обучению». «Федорович я», — ворчливо буркнул Грищенко. «Замечательно, Иван Федорович, а не могли бы вы рассказать, откуда знаете о берлоге?» «От прадеда твоего», — все так же коротко ответил он. «Так у нас диалога не получится», — заметил я и отвернулся к окну. «Вот иногда Иван Грищенко, нормальный человек, прям душа компании. Во всяком случае, в гостинице, после того как вылетел в окно и вернулся к нам, он был очень общителен и сумел обаять всех присутствующих, включая и меня. Только вот сейчас рядом со мной сидел как будто другой человек, старый, ворчливый и сосредоточенный. Вы чего-то боитесь?» Мне в голову пришла мысль, что неспроста он так собран и внимателен. «Я», — Иван кинул на меня взгляд, потом посмотрел в зеркала. «Возможно, но не боюсь, а опасаюсь. На нас могут напасть?» «Могут. Поэтому вы решили отослать моих охранников?» — не слишком умный поступок, решил съязвить я. «Не тебе судить», — резко оборвал он меня. «Моя машина защищена на высочайшем уровне, а твои охранники – просто мясо. Я им жизнь спасал». «Понял», — я поднял перед собой руки, — «так сказали бы сразу. Я и сказал, что им здесь не место. Улица – не лучшее место для бесед, а вот машина защищена по максимуму. Поэтому вы ее не меняете?» — догадался я и осмотрелся магическим зрением. Вся крыша машины, пол и даже двери светились различными рунами. Судя по всему, я оказался прав. Как бы неказисто она ни выглядела со стороны, стоила эта машина, наверняка, баснословных денег и могла обеспечить максимальную защиту. «Ладно», — слегка расслабился Иван, — «что там тебя интересует? Откуда вы узнали о берлоге?» «Твой прадед проводил у нас в кадетском училище мастер-классы. Большинство повелителей водной стихии появляются именно среди нас, моряков. Он же в то время был очень силен, вот и приезжал несколько раз. Я тогда еще был мальчишкой примерно твоего возраста. И уже стали повелителем воды?» — удивился я. «Нет, конечно, это ты у нас один такой уникум. Мы тогда только учились чувствовать дух воды, и Александр нам в этом очень сильно помогал. Он призывал дух водной стихии, и мы всем классом пытались ощутить его. Мало у кого получалось, но мне удавалось», — в его голосе промелькнула гордость. «У него тогда уже была берлога?» «Не думал, что Грищенко так много лет, что он даже застал живым моего прадеда. Удивительно, как тесен этот мир. То один знакомый прадеда всплывает, то другой», — задумчиво протянул я. «Ничего удивительного. Я в любом случае планировал познакомиться с тобой. Хотели отжать у меня наследство в виде кольца?» — припомнил ему я. «А что здесь такого?» — Иван ухмыльнулся. «Зачем мне учу такая ценность? Ну, пожалуй, здесь я с вами соглашусь, но все равно это неправильно. Могли бы предложить выкупить или сначала просто пообщаться, а не так забрать силой. Так я и пришел просто поговорить», — ухмыльнулся Иван. «Нормальный у вас способ побеседовать. Вломиться в гостиницу, отключить охранников и придушить собеседника. Зато разговор получается честным и откровенным. Грищенко, казалось, вообще не обратил внимания на мою иронию. С кем ты еще виделся? Кто знал Александра?» — осторожно спросил Грищенко. В его голосе слышалась напряженность. «С Саутиным, Борисом Юрьевичем», — не стал скрывать я. «Этот старый пердун еще жив?» «Да, к тому же, выполз из своего имения. Чего он хотел от тебя? Кольцо вряд ли его интересует, от стихии воды он далек. А вот воспользоваться берлогой», — рассуждал вслух Грищенко. «Да, про берлогу и была речь», — кивнул я, подтверждая его догадку. «Понятно. Я с твоим прадедом виделся периодически. Нас у него было всего 4 учеников, за всю его жизнь, но в берлоге не был ни разу. Тем не менее, он много о ней говорил. А кто еще у него учился? В живых остались только я и Голубев Леонид, но он где-то на восточных рубежах нашей империи. А кто может на нас напасть? Разговоры о моем прадеде слегка смягчили Ивана, и я, как умелый дипломат, решил этим воспользоваться. Сейчас в прорывах происходит разная хрень, по-простому сказал он, отряды стали гибнуть. В основном, аристократы. Уходит 10-15 человек, а возвращаются 1-2, Грищенко замолчал, глядя на дорогу. И какое это имеет отношение ко мне и возможному нападению? Это длится уже месяц или два, а может и все полгода. И только неделю назад нашелся умный человек, который обратил на это внимание. Гибли только небольшие отряды, в которых не было мастеров. Соответственно, Геникона это не касалось. Раньше подобное случалось, но, как правило, гибли все до одного, ну или раненых вытаскивали. А тут все по одной схеме. Заходит отряд, и выживает лишь один человек, реже два, и все. И что тут подозрительного? Я не совсем понимал, в чем проблема. Когда мы ходили в прорыв, тоже могли сгинуть всем отрядом. Скорее всего, выжил бы только я. Все-таки, то, что я являюсь паладином Аннулета, дает мне определенное преимущество. Правда, в последнем походе даже я вряд ли бы выжил, если бы наш бой продолжился. Твари прорыва могут захватывать разум людей или принимать их обличие. Я подробностей не знаю, но раньше на всех кордонах обязаны были дежурить паладины света, чтобы выявлять таких тварей. Никогда о таком не слышал, я покачал головой. Это и вправду плохие новости. Если существа из прорыва примут вид обычных людей, тогда я понимаю опасения Ивана за мою жизнь. Наверняка я для них сейчас цель номер один. Именно так, кивнул головой Иван. Последнюю фразу я произнес вслух. Раньше случалось подобное. Тварь должна быть очень сильной, чтобы поглотить разум человека и принять его форму. Редко, но случалось. Последний раз, наверное, лет 50 назад. Вот и расслабились все, особенно паладины света. И что, удалось найти кого-нибудь? Одного дворянчика взяли, как раз когда он выходил из прорыва. Оказался измененным. К сожалению, живым он не сдался, и побеседовать не удалось. Сейчас проверяют всех за последние две недели. Но там оказалось не так все просто. Многие уже исчезли. То ли не выжили, то ли подались в бега. Значит, прав был Гёкер Юлмаз. Вторжение близко, сделал я вывод, который сам напрашивался. Да, я тоже так думаю, кивнул с одобрением Иван, и это еще одна причина, по которой тебе надо стать сильнее. Тут я и не спорю, сам пытаюсь всеми силами усилиться. Но что я один могу сделать? Император знает о возможном вторжении, на всякий случай решил уточнить я. Мало ли, вдруг до него плохие новости не доводит, или они доходят с большим опозданием. Знает, Иван слегка поморщился, империя уже начинает действовать. Подтягивают войска к прорывам, запретили выходы в них. Правда, все надеются, что обойдется. А вы, тоже думаете, что обойдется? Нет, он покачал головой и, оторвавшись от дороги, посмотрел на меня долгим взглядом. Не обойдется. Вскоре мы доехали до моей берлоги. Зайдя в домик, переоделись и сразу направились к источнику. Да, Александр постарался на славу, Иван Грищенко отмокал в ванне с подземными водами, насыщенными стихией воды. Было видно, что он полностью расслабился и получает истинное удовольствие. Я уже продемонстрировал ему свое умение, призвав водную стихию, на что тот только хмыкнул, заявив, что в этом месте много ума и таланта не нужно. Да я и спорить с Иваном не стал, понимая, что он прав. Закончив водные процедуры, мы пообедали, после чего Грищенко отправился спать, заявив, что каникулы не только у меня, но и у него тоже. Зато после дневного сна он крепко взялся за мое обучение. Да твою же мать! Иван не стеснялся в выражениях, ругаясь, как портовый грузчик. Да кто так делает? Чего ты пыжишься, будто родить пытаешься? Просто почувствуй воду, она везде есть, даже в пустыне. Мы занимались в небольшом внутреннем дворике. По настоянию учителя я снял кольцо стихии и пытался вызвать воду. Прошло уже часа два, а у меня ничего не получалось. В итоге Иван не выдержал, набрал полную кружку воды из источника и поставил к моим ногам. «Отойди на пару шагов и почувствуй воду, позови ее», — раздраженно скомандовал он. «Вы бы хоть как-то объяснили, что я должен сделать? Я тут уже два часа долблюсь лбом об стену, а толку никакого», — огрызнулся я в ответ. «Потому что ты долбоеб», — не выдержал Грищенко. что я тебе должен объяснять. Твой тупой мозг вообще не должен включаться. Просто протяни руку. Да куда ты лезешь руками? Снова не выдержал он, когда я потянулся рукой к кружке с водой. Я сказал, отойди на два шага. Вода сама ощущает, что ты рядом. Позови ее. Легко сказать, трудно сделать. Как ее позвать? Вода, вода, приди. Как вообще Иван с таким подходом умудрился хоть кого-нибудь обучить? Да закрой ты глаза, хватит ими лупать с тупой мордой. Представь, что здесь только ты, ощути рядом дух воды. Какой из тебя стихийник? Ты просто бездарь. Этот совет, как ни странно, мне помог. Я вспомнил свое первое знакомство со стихией моря, когда я от усталости и испуга даже думать не мог. Полностью расслабившись, я прикрыл глаза. Тут пригодились и уроки медитации из колледжа. Я начал следить за дыханием и, спустя некоторое время, ощутил, что я не один. На расстоянии нескольких шагов от меня расположился маленький любопытный комок. Потянувшись мысленно к нему, позвал к себе, представив, как он превращается в жгут, который обвивает мою руку. Тот радостно откликнулся на мой призыв. От неожиданности я открыл глаза и увидел вокруг своей руки водяную плеть, которая резко осыпалась каплями воды. Концентрация и нужное состояние были потеряны. У меня получилось. Я довольно посмотрел на Ивана. Все равно бездарь, но не безнадежный. Он подошел ко мне. Значит так, пока тренируйся таким образом. Сейчас бежишь за водой и снова ее приручаешь. С каждым разом количество в чашке должно быть меньше, пока не останется одной капли. Все понял? Да, кивнул я. Тогда чего стоишь? Заорал Иван. Вперед, у тебя 2 часа на тренировке, а я пойду чаю попью. Грищенко развернулся и отправился в домик, а я побежал набирать воду и опять приступил к тренировке. За весь вечер я особых успехов не добился, хотя это с какой стороны посмотреть. Для меня успехом было то, что я смог начать взаимодействовать с тем маленьким количеством воды, которое помещалось в чашке. Но стоило уменьшить ее наполовину, как у меня снова перестало получаться. Для Грищенко я по-прежнему оставался бездарем, но, несмотря на его слова, было видно, что он мной доволен. Вымотался я основательно, так что решил заказать ужин в номер, а не ехать в ресторан, как до этого планировал. Только нам принесли еду, как объявился недовольный Сан Саныч. Охранники ему нажаловались, что я их прогнал. Он мне сразу позвонил, но по телефону я решил ему ничего не объяснять, а использовал слова Ивана, мол, так надо. Иван не стал скрывать информацию о шевелении в прорывах и возможной опасности. Выложил все, что знал, после чего Сан Саныч согласился, что охранников мы правильно отправили. Они бы ничем не смогли помочь. Тут уже я не выдержал. И зачем такая охрана нужна, которую саму надо спасать? Грищенко и Сан Саныч посмотрели на меня, как на идиота. Серьезно? Иван поднял бровь, разглядывая меня, как диковинную зверушку, после чего повернулся к Сан Санычу. И вот этого идиота я взялся обучать. А еще он, паладин Аннулета, не стоит так отзываться о моем господине, встал на мою защиту начальник службы безопасности, хотя его взгляд красноречиво говорил, что он полностью согласен с Иваном. Ладно, я махнул рукой, был неправ. Для мирного времени охрана нормальная. А сейчас что делать? Взять мастеров или увеличить количество ребят? Вроде, Сан Саныч, это ваши прямые должностные обязанности. В ближайшие дни все решу, кивнул он, после чего начал уточнять наши планы. Мы наконец-то обсудили, как и где планирует меня обучать Иван. А то он до этого особо не распространялся, чем меня раздражал. По его словам, мы проведем в берлоге еще день или два, после чего посетим горную речку, озеро и море. Я должен научиться находить общий язык с любой водой, и у каждого водоема будем зависать на пару дней. Сан Саныч с Иваном засели за карту, выбирая оптимальный маршрут. По итогу решили, что со мной едут Грищенко, Сан Саныч и еще один мастер нашего рода, который завтра к нам прибудет. Отправимся мы в Геленджик послезавтра. По пути 2 дня проведем у одной из горных рек. Иван настоял, чтобы мы должны подняться как можно выше и ближе к истоку, так что пришлось поручить моему начальнику службы безопасности съездить в город и купить для нас теплую одежду и палатку, чтобы мы могли в горах днем в ней разместиться. Дослушивать их разговор я не стал, тем более, они выпили вина и углубились в воспоминания. Там постоянно мелькали разные фамилии и имена людей, которых я не знал. Судя по всему, у Грищенко и Сан Саныча было много общих знакомых, о которых они были не прочь посплетничать. Так что я, заскучав, отправился спать. Георгий сидел в темной комнате в подвале, привязанный к стулу. Он был голый и сбит. Магия не действовала. Каждые 4 часа с помощью шприца в его организм вводили специальный раствор, который блокировал доступ к магическому ядру. Делали это 2 мужика весьма бандитской внешности, которые, собственно, его сюда и притащили. Несмотря на то, что Георгий являлся сильным магом, ему это не помогло. Несколько ударов дубиной по голове, и вот он пришел в себя в таком незавидном положении. Георгий проклинал собственные глупости и неосмотрительность, приведшие его в этот мрачный подвал. А ведь все шло так хорошо. Ему удалось набрать достаточно доказательств, что генералы московского отделения Леонид и Аркадий замешаны в откачке энергии из алтарей. Точнее, этим занимался Аркадий, но тот не мог ничего делать без ведома своего непосредственного начальника Леонида. Ладно бы, просто откачивали, но, кроме этого, пытались перенастроить алтари на других людей, что зачастую приводило к их разрушению. Свидетельств хватало. Многие дворяне опознали Аркадия, который лично ездил на выезды, прикрываясь разными именами. С одной стороны, глупый ход, он даже грим практически не использовал. Но, с другой стороны, скорее, тут сказались полная безнаказанность и вера в собственное могущество. Посещал он алтари небольших семей, за которыми, как правило, не стоял никто могущественный. Да и обычные люди вряд ли могли что-то заподозрить, чтобы потом обвинить в порче алтаря. Для этого мало быть магом, надо разбираться в устройстве алтаря и ощущать его фон, чего обычным магам не дано. Георгий собрал доказательства, и теперь с ними надо было что-то делать. Самый логичный выход – обратиться в головное отделение Геникона в Киеве. Но попасть на личный прием к одному из генералов было не так просто. Нет, был еще вариант – связаться с ИСП, ведь подобные деяния несут прямую угрозу империи. Но не принято выносить мусор из избы, свои же Георгия не поняли бы. Так что, когда он начал искать выход на киевское отделение, многие встрепенулись и задались правильным вопросом. А что это Спиридонову нужно в Киеве? В его отделе многие знали, что он собирал материалы по сломанным алтарям. Как бы Георгий ни пытался держать все в секрете, слухи пошли, и теперь он сидит, связанный, в подвале. Когда в очередной раз открылась дверь, Георгий решил, что настала пора нового укола, хотя с последнего прошло не так много времени. Но нет, послышались шаги, и в комнату зашли Аркадий и Леонид. Леонид был слегка нетрезв, и вид имел весьма довольный. Аркадий, наоборот, был бледен и испуган. «Ну здравствуй, Георгий», Леонид уверенным шагом подошел к магу и, взяв за подбородок, приподнял голову мужчины, заглянув ему в глаза, что накопал информацию на Аркашу. Решил выслужиться и подсидеть старика, он отпустил голову Спиридонова и, достав платок из кармана, брезгливо вытер пальцы от пота и крови, которым было залито лицо Георгия. «Это правда?» – вступил в разговор Аркадий. «Где ты хранишь материалы? Кто еще об этом знает? Да что ты время тратишь? Сейчас позовем братцев, они все выведают. Парень без магии, даже боль заглушить не сможет. На час работы моим умельцам», – усмехнулся Леонид, после чего с размаха ударил Георгия по лицу. «Так что, отвечай», — рявкнул он. «Подсидеть нас вздумал, тварь?» «Нет», — с трудом разлепив запекшиеся губы, произнес Георгий, «вы убивали алтари. Это неправильно. Геникон создан, чтобы защищать алтари и развивать магическое искусство. Как вы могли, люди должны знать о ваших злодеяниях? Империя на грани вторжения, а вы все изменники». «Фанатик», — зло сплюнул на пол Леонид, «как я устал от вас». Он присел на корточки напротив Георгия. «Чтоб ты знал, государство давно прогнило, а все, что мы делали, было одобрено самим императором. Только из-за таких психов, как ты, мы не афишировали нашу деятельность. Много вас, идейных, осталось, да еще аристократы могут начать возмущаться. Но на деле это мы открыли путь к трону Николаю, и он у нас в долгу. Его отец хотел передать власть своему брату, но нынешний император нашел в архиве очень интересную книгу с описанием ритуала по использованию магии алтарей для лечения и сообразил обратиться к нам. Мы смогли вернуть здоровье Алексею Петровичу, а к власти пришел Николай Алексеевич. Да, приходится жертвовать алтарями, но это мелочь. Так что, даже если бы ты пошел куда-то жаловаться, долго бы не прожил. Хотя ты и так долго не проживешь, рассмеялся Леонид. Зачем ты ему это рассказываешь? Не выдержал Аркадий, с испугом глядя на своего старшего приятеля. Вдруг кто услышит? Аркаша, не трусь, до утра Гоша не доживет, можешь быть уверен. Если хочешь, оставайся, понаблюдай, как мои коновалы работают». Он хлопнул по плечу своего товарища, так что Аркадий даже присел. «Нет, спасибо, я лучше пойду». Аркадий сделал пару шагов к выходу, но потом вернулся. «Георгий, ты был таким хорошим мальчиком, почему ты пошел против нас? Если бы не мы, ты никогда бы не стал мастером. Мы тебя вырастили, а ты нас предал. Как ты мог?» Георгий в ответ скривился. Не ожидал он подобной речи от Аркадия. «Вы предали Гениконы свою империю. Я же говорю, бесполезно». Леонид покачал головой и посмотрел с жалостью на Георгия, как будто тот был тяжело болен. «Ты до него не достучишься. У нас половина отдела таких, отбитых на всю голову. Правда, те, кто доживает лет до 40-50, умнеют, но этот не доживет. Стойте». Видя, что генералы Геникона потеряли к нему интерес, Георгий приподнял голову. Он не ощущал магию в себе, зато понял, что видит магию в своих собеседниках. При этом Аркадий был сильно насыщен энергией алтаря. Скорее всего, теперь в империи на один алтарь стало меньше. От этого было горько. «Подождите, я написал много писем, и, если не вернусь, они попадут в разные издательства и к нескольким блогерам. Поднимется волна, которая погребет вас, а ты умнее, чем кажешься». Леонид с радостной улыбкой подошел к Георгию. Рядом с ним встал и Аркадий. «Я бы предложил тебе работать с нами и даже пообещал бы жизнь, но я тебе не верю. Ты слишком прост и прямолинеен. Наверняка был уверен, что все у тебя под контролем. Так что писем никаких нет. А если и есть, мои ребятки выбьют все из тебя». Пока Леонид говорил, явно любуясь собой, Георгий прикрыл глаза, сосредоточившись на источниках магов. Они подошли к нему почти вплотную. Леонид протянул руку и снова приподнял голову Георгия. Это дало возможность захватить источник магии генерала. Георгий резко зачерпнул из него энергии, после чего то же самое проделал и с Аркадием. Оба мужчины упали на пол и затряслись в судорогах. Георгий не останавливался, забирал всю энергию, пока не вычерпал их источники до дна. По телу разлилась такая приятная магия, как же ему ее не хватало. Справиться с веревками не составило труда. Это задача для первого курса колледжа. Создать вокруг рук поле и резко увеличить его, разрывая путы. С трудом поднявшись на ноги, которые затекли от долгого сидения и веревок, Георгий медленно прошелся по подвалу, приходя в себя. Подойдя к телу Леонида, осмотрел его магическим зрением. Тот был мертв, как и Аркадий. Это Спиридонова особо не взволновало. Туда им и дорога, предателям. В голове промелькнула мысль. «Меня спасла сила Аннулета, и теперь я должен отплатить ему за это. Я буду самым верным паладином». Глава 18. Утром я встал достаточно рано и, сделав себе кофе, отправился на веранду, чтобы не мешать спать Сан Санычу, который устроился на ночь в гостиной. Вторую спальню занял Иван Грищенко. Моему наставнику полагались определенные привилегии. Как человек, проживший почти 30 лет в городе, я люблю и ценю природу. Да и кого может оставить равнодушным такой красивый вид? Все-таки даже такие не слишком высокие горы для жителя равнинной местности представляются чем-то удивительным. Солнце только-только стало вылезать из-за пика. На улице пока еще было прохладно, градусов 5 тепла, но вскоре воздух прогреется, и температура повысится до 15, а то и 20 градусов. Но мне и так было не холодно. Склоны горы уже начали зеленеть, кое-где начали раскрываться цветы, а на деревьях появилась первая светло-зеленая листва. «Держи, позавтракай нормально». Ко мне вышел Сан Саныч, неся тарелку горячей каши, из столовой принесли, он поставил тарелку на стол. Вскоре подтянулся и Грищенко, который с удовольствием стал наворачивать овсянку, добавив в нее меда. «Да, красивое место выбрал твой прадед. Как выйду на пенсию, тоже поставлю себе дом, только с видом на море». Он был в благодушном настроении, и чтобы горы видны были. «Это правильно», — согласился с ним Сан Саныч, «а я вот море не люблю. Если смотрю полчаса на волны, начинает укачивать. Морская болезнь такая штука, даже целители с ней не способны справиться. А я не знаю, будет меня укачивать или нет. Никогда далеко не плавал», — признался я ему в ответ. «Ой», — насмешил Иван, задорно рассмеялся, «повелителя воды по определению не может укачать». «Не подумал», — в ответ улыбнулся я, «это действительно было бы странно». Покончив с завтраком, Грищенко снова принялся за мое обучение, превратившись из приятного собеседника в деспотичного наставника. «Да что ты за дебил такой?» — кричал он, — когда я в очередной раз не смог удержать водяные плети. Концентрация и спокойствие в душе. У тебя источник из тихого подземного озера, ему не нравится, что ты злишься, а ты злишься, когда у тебя что-то не получается. В итоге все идет по кругу. Тут он прав. Когда что-то не получается, я злюсь и, выходит, этим делаю только хуже. Наставник, обратился я к нему во время небольшого перерыва. А как вы боретесь с влиянием стихии на характер? Наверное, это для меня была одна из самых важных проблем. Хоть мне и удалось ее решить с помощью кольца, но это полумеры. Наверняка есть более простое решение. Ты про спокойствие и апатию? Иван сразу понял, о чем я говорю. Что-то незаметно, что тебя это беспокоит. Про них. На самом деле оказалось, что это большая проблема. Я полгода жил под влиянием источника, признался я. Да, он задумчиво посмотрел на меня, у тебя тут такой источник, что выть хочется. Навевает меланхолию и безнадегу. Не люблю такие. Я так понимаю, к другим ты не обращался? Практически нет, признался я. Вот в этом-то твоя проблема. Даже водная стихия в дождь более жизнерадостна, чем дух, живущий тысячи лет в спокойном подземном озере. Мы для этого и запланировали остановки в разных местах. Будут и горная река, и озеро, и море. У каждого из них свое настроение, и ты со временем научишься отделять их от себя. Было бы хорошо, признался я, а то ведь каждый раз приходится с помощью огненной стихии вымывать из себя чертову меланхолию. И это не слишком хорошо, поскольку огонь – прямая противоположность. Я становлюсь резким, раздражительным и агрессивным. Хочется быть самим собой, а не идти на поводу у стихии. Как это вообще работает? Почему на меня так сильно действует? Стихия для тебя – как близкий друг. Ты слышал что-нибудь об эмпатии? Грищенко с любопытством посмотрел на меня, ожидая ответа. Ну я же не совсем тупой. Конечно, с этим термином знаком, удивился я. Только люди с хорошо развитой эмпатией могут общаться со стихиями. Поэтому среди стихийников обычно нет убийц и мучителей. Но у этого есть обратная сторона. Представь, что настроение у твоего друга очень плохое, или, наоборот, бодрое и веселое. Конечно, он поделится им с тобой, заразит своим настроем. Здесь происходит точно так же, и, пока стихия сильнее тебя, именно она является ведущей, а ты – ведомым. Станешь взрослее, наберешься опыта, сможешь попробовать навязать свое настроение самой стихии. А пока, он развел руками, а вы можете навязать свое настроение, поинтересовался я. Не всегда, Иван слегка качнул головой. С твоим источником я справляюсь, с дождем тоже проблем нет, но есть сильные старые духи, например, морские или океанские. Здорово. Для меня все, что рассказывал наставник, было очень интересно и полезно. Теперь многое становилось более понятным. Во всяком случае, мои перепады настроения, и как с этим в дальнейшем бороться. Да и то, что я не один страдаю от подобного, тоже успокаивало. Честно признаться, еще немного, и я бы уверился, что являюсь слабаком и тряпкой. К счастью, Иван достаточно подробно объяснил, что подобное явление – не редкость, и многие повелители стихии страдают от него. Подобные проблемы возникают и у огневиков, и у воздушников. Каждый решает ее по-своему. Кто-то, как Иван, старается общаться как можно с большим количеством духов, чтобы не зависеть от настроения одного, другим помогает наличие жены и детей, а кто-то не пропускает ни одной юбки. Главное, не терять эмпатию, иначе общаться с духами больше не сможешь. Долго мне рассиживаться не дали. Мы продолжили тренировку. Под вечер у меня уже вполне успешно получалось управлять одним водным жгутом минут 5, даже отвлекаясь на беседу с Грищенко. Второй водный жгут освоить не получалось, но это пока. Иван явно был доволен моими успехами. К ужину вернулся Сан Саныч, который ездил закупать теплую одежду и палатки. Заодно он привез мастера. Им оказался пожилой мужчина из рода Максютовых, с которым мы уже ходили в прорыв. Звали мастера Давидом, но внешне он совсем не соответствовал своему имени, был невысоким и болезненно худым. «Добрый вечер, глава», — обратился Давид ко мне с поклоном. «Поправлять я его не стал. Большинство мастеров рода Максютовых признали меня главой, особенно после того, как я их обратно починил, вернув магию должного уровня. Добрый вечер», — кивнул я в ответ. «Вы похудели?» — решил уточнить. В прошлую нашу встречу Давид выглядел как-то повнушительней. «Болеете?» «Да, но это не помешает мне справляться со своими обязанностями», — твердо ответил Давид, преданно глядя мне в глаза. «Удивительная вещь. После того, как мастера из Заураза и других стариков из Максютовых оказались на грани смерти, от которой я смог их избавить, отношение ко мне стало, как к настоящему божеству. Для них паладин Аннулета – второй человек после Бога. Вообще, весь род издревле служит Аннулету, а тут я продемонстрировал, что являюсь паладином не только на словах, но и на деле. Хаэм, прервал нашу беседу Иван, внимательно разглядывая Давида. «Сколько тебе осталось? От 4 до 6 месяцев?» Совершенно спокойным тоном признался тот. «А что Нина? Она же вроде Максютовых. Разве ты не можешь обратиться к ней?» Удивленно спросил я. «Я не стою миллиона рублей», виновато пожал плечами мастер. При этом в его тоне не было ни злости, ни недовольства. Просто констатация факта. Данная информация меня удивила. В роду есть целительница 8-го уровня, которая способна излечить практически любую болезнь. А тут болен не простой человек, а целый мастер. И на его излечение Максютовы не могут вызвать целительницу. Потом я, конечно, подумал и слегка приглушил свое возмущение. Возможно, Давид прав, и его жизнь не стоит миллиона рублей. Если вызвать Нина, это не просто упущенная прибыль, потраченные время и силы. Тут есть другие аспекты. По словам целительницы, ее приемы расписаны на год вперед. Получается, ради лечения собственного мастера придется отодвинуть другой прием, а то и отказать кому-нибудь очень влиятельному, ведь другие ее услугами не пользуются. Но все равно, как-то это не по-человечески. К тому же, она больше по животным, решил дополнить Давид, когда молчание затянулось. Он как бы оправдывал и Нина, и весь свой род. «Думаешь, не справится? Тебя вообще показывали целителю?» заинтересованно спросил я, разглядывая мужчину магическим зрением. В районе живота у него горело большое красное пятно. Судя по всему, именно там и засела болезнь. Смотрел целитель 4-го ранга. «У меня метастазы по всему кишечнику. Без его вмешательства я бы сгорел за пару недель. Целитель мне подарил целую вечность», философски заметил он. 4 месяца – это вечность», удивленно присвистнул Иван. «В моем положении, да», твердо произнес Давид, с вызовом глядя на Грищенко. В ответ тот лишь пожал плечами. «Мне оставалось только диву даваться подобной выдержке, но в чем-то Давид прав. Если ты знаешь, что умрешь через неделю, а кто-то смог отодвинуть это время на несколько месяцев или даже на полгода, такой срок в подобном положении действительно может выглядеть вечностью. Идем», Грищенко неожиданно резко поднялся на ноги и пошел в сторону пещеры с источником. «Ученик, давай за мной». Я последовал за ним. Давид немного помялся, пытаясь понять, идти ему или нет, но все же двинулся за нами, как и Сан Саныч. Когда мы все вместе зашли в грот, Иван первым делом скомандовал Давиду раздеваться и залезать в бассейн. Тот, дождавшись моего кивка, быстро скинул одежду, оставшись в больших семейных трусах, и забрался в воду. «Давай ты тоже», — кивнул мне Иван, раздеваясь. Он проделал это быстро, просто скинув халат, в котором провел почти целый день. Вот кто по-настоящему наслаждался каникулами. Мы забрались в воду. «Призови духа и насыть воду магией Аннулета», — скомандовал мне наставник, после чего повернулся к Давиду. «Ляг на воду, закрой глаза и расслабься. Мы его лечить будем?» С надеждой поинтересовался я. «Делай свое дело, ученик», — бросил мне Иван, — «вылечить совсем не получится. Но помочь можем», — продолжил он, видя, что я не отлыниваю, и стихия воды уже отозвалась на мой призыв. Целитель остановил развитие болезни. Я смотрю, он еще и обезболил большинство участков. Это очень хорошо. Сейчас мы можем попробовать убрать последствия, но не очаг. Через несколько месяцев болезнь начнет развиваться снова. Добавим свою вечность длинной месяцев 6. А как мы это сделаем? Я, конечно, пробовал себя в роли целителя, но, как оказалось, сильно переоценивал свои силы. Я не целитель, а просто маг, который видит магические потоки. Тот же Грищенко может воздействовать на магию других людей, если касается человека, и тот не оказывает сопротивления. Думаю, и с болезнью Софии он бы справился гораздо легче и качественней. Но у меня тогда не было подобных знакомств. Магией, ученик, магией. Грищенко сосредоточенно изучал Давида, после чего обратился к нему. Сейчас я начну применять силу внутри твоего организма. Если будет больно, постарайся терпеть и не дергаться, не мешай мне. Затем повернулся ко мне. А ты внимательно смотри, как действует настоящий повелитель водной стихии. Только нам доступно подобное умение. Человек почти на 90% состоит из воды. Сейчас я зараженные ткани начну превращать в воду. Это опасно. Будет больно, даже несмотря на усилия целителя. Создаю маленький водный жгут внутри организма. Начал он комментировать свои действия. Сейчас он заизолирован. Подвожу его к зараженному участку. Касаюсь его. Даю команду увеличиться за счет больного кусочка. Я внимательно смотрел за действиями наставника. Жгут воды касался зараженного участка и растворял его. Иван работал жгутом, как ластиком. Уверен, это очень больно, но Давид, стиснув зубы, терпел. «Хорошо бы иметь рядом целителя», — хрипло проговорил Грищенко. Было видно, что он сильно напряжен. Однако руны в этом бассейне повышают регенерацию и слегка снимают боль. Это сильно помогает. Глубоко я не лезу. Снимаю только видимые очаги, все убрать не получится, теперь вывожу вредные вещества из организма, так, кстати, можно и отравление лечить, продолжаю, создаю новый жгут, спустя еще 10 минут Давид потерял сознание от боли, и мне пришлось поддерживать его, лечение Давида заняло почти час времени, Иван действовал очень аккуратно, не спеша, красная зона внутри организма сильно уменьшилась, во всяком случае, больших и крупных пятен, которые сливались в единое целое, не осталось. «Это было интересно», — стирая со лба выступившую испарину, — произнес Иван. «Теперь ты увидел другую грань таланта водного стихийника. К сожалению, убивать врагов подобным способом практически нереально, тут обязательно нужен телесный контакт. Да и стихию надо предварительно призвать, чтобы черпать из нее силы. В бою тебе никто не даст на это времени. Он придет в себя». Давид по-прежнему покачивался на воде без сознания. Я его слегка придерживал водными жгутами. В этом месте у меня не было проблем с управлением. Я легко создал два жгута и, даже не задумываясь, управлял ими с удивительной легкостью. Скорее всего, я работал на чистых инстинктах, увлеченный тем, что делал Иван. Сейчас Грищенко несколько раз ударил по щекам Давида. «Ты как?» – поинтересовался он, когда мужчина открыл глаза. «Вроде нормально», произнес тот, прислушиваясь к себе, ноет в животе, но это и все. Отлично, прими душ и приходи к нам, тебе сейчас надо много есть. Разницу ты, скорее всего, не заметишь, так как целитель все качественно обезболил, но, поверь мне, она есть.